Глава 14. Половые гормоны. Тестостерон. Тестостерон – это основной мужской половой гормон, андроген, который также присутствует у женщин в меньших количествах. Он играет ключевую роль в развитии мужских половых признаков, поддержании репродуктивной функции, а также влияет на обмен веществ, мышечную массу, костную ткань и психоэмоциональное состояние. Основное назначение. Первое – развитие мужских половых признаков в период полового созревания. Второе – поддержание сперматогенеза и фертильности. Третье – регуляция либидо и сексуальной функции. Четвертое – увеличение мышечной массы и силы. Пятое – поддержание плотности костной ткани. Шестое – влияние на настроение и когнитивные функции. Синтез. У мужчин тестостерон синтезируется в клетках Лейдига яичек 95% и в небольшом количестве в коре надпочечников 5%. У женщин вырабатывается в яичниках и надпочечниках. Регуляция. Синтез тестостерона контролируется лютеинизирующим гормоном ЛГ, который выделяется гипофизом под влиянием гонадолиберина гипоталамуса. Причины повышения уровня тестостерона в крови – более 8,27 наномоль на литр у мужчин и более 0,76 наномоль на литр у женщин. Первое – гипергонадизм, избыточная секреция тестостерона яичками, опухоли яичек, лейдигома, сертолиома. Второе – болезнь синдром Яценко-Кушинга. Третье – прием анаболических стероидов, экзогенное поступление тестостерона или его аналогов, спортивное допинговое использование. Четвертое. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ, повышение уровня андрогенов у женщин, нарушение функции яичников. Пятое. Адреногенитальный синдром. Шестое. Опухоли надпочечников, избыточная секреция андрогенов, андроген, продуцирующий опухоли, новообразование яичек, вирилизирующие опухоли яичников. Седьмое – гипертиреоз. Повышение уровня глобулина, связывающего половые гормоны ГСПГ, что увеличивает общий тестостерон, избыток тиреоидных гормонов. Восьмое – прием препаратов, стимулирующих синтез тестостерона, увеличение секреции ЛГ или стимуляции яичек, кломифен, тамоксифен, контрацептивы, финастерид. Девятое – акромегалия. Избыток гормона роста стимулирует синтез тестостерона, аденома гипофиза. Причины снижения уровня тестостерона в крови – менее 2,41 наномоль на литр у мужчин и менее 14 наномоль на литр у женщин. Первое – гипогонадизм – снижение синтеза тестостерона яичками, врожденные дефекты, синдром Клайнфельтера, травмы, инфекции. Второе – ожирение у мужчин, увеличение активности ароматазы, превращающей тестостерон в эстрогены, метаболические нарушения. Третье – хронический простатит, нарушение функции гипоталамо-гипофизарной оси. Четвертое – прием глюкокортикоидов, подавление секреции ЛГ, медикаментозное лечение. Пятое – гипотиреоз, снижение уровня ГСПГ и общего тестостерона, дефицит тиреоидных гормонов. Шестое – цирроз печени, нарушение метаболизма тестостерона, алкоголизм. Седьмое – прием антиандрогенных препаратов, подавление синтеза или действия тестостерона, донозол, карбамазепин, циметидин, циклофосфамид, эстрогены, актриотид, флутамид, тетрациклин, спиронолактан. Дегидротестостерон. Дегидротестостерон, ДГТ, это активный метаболит тестостерона, который образуется под действием фермента 5-альфа-редуктазы. ДГТ является наиболее мощным андрогеном и играет ключевую роль в развитии мужских половых признаков, а также влияет на состояние кожи, волос и простаты. Основное назначение. Первое. Развитие мужских половых органов во внутриутробном периоде. Второе. Формирование вторичных половых признаков у мужчин, рост волос на лице и теле, изменение голоса. Третье – регуляция функции предстательной железы. Четвертое – влияние на состояние кожи, акне, себорея и волос, андрогенная алопеция. Синтез ДГТ образуется из тестостерона под действием фермента 5-альфа-редуктазы. Этот процесс происходит в тканях и мишенях, таких как кожа, предстательная железа и волосяные фолликулы. Регуляция. Синтез ДГТ зависит от уровня тестостерона и активности 5-альфа-редуктазы. Метаболизм. ДГТ метаболизируется в печени до неактивных форм, андростерон, этиохолонолон. Выведение. Продукты метаболизма ДГТ выводятся почками. Причина повышения уровня дегидротестостерона в крови. Более 990 пикограммов на миллилитр у мужчин и более 450 пикограммов на миллилитр у женщин. Первое. Гипергонадизм – избыточная продукция тестостерона, которая конвертируется в ДГТ – опухоль яичек, гиперплазия надпочечников. Второе. Повышенная активность 5-альфа-редуктазы, увеличение конверсии тестостерона в ДГТ, генетические особенности ожирения. Третье. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ, повышение уровня андрогена, включая ДГТ, гормональные нарушения. Четвертое. Прием анаболических стероидов, экзогенное поступление тестостерона, который конвертируется в ДГТ, спортивное допинговое использование. Пятое. Опухоли надпочечников, избыточная продукция андрогенов, андроген-продуцирующие опухоли. Шестое. Идиопатический гирсутизм, повышение чувствительности ткани к ДГТ, неизвестные причины. Седьмое. Ожирение, увеличение активности 5-альфа-редуктазы в жировой ткани, метаболические нарушения. Восьмое. Гиперпролактинемия, повышение уровня пролактина стимулирует синтез андрогенов, опухоли гипофиза, прием лекарств. Причины снижения уровня дегидротестостерона в крови – менее 250 пикограммов на миллилитр у мужчин и менее 24 пикограммов на миллилитр у женщин. Первое. Гипогонадизм – снижение синтеза тестостерона, который является предшественником ДГТ, врожденные дефекты, травмы, инфекции. Пятое. Прием ингибиторов 5-альфа-редуктазы – подавление конверсии тестостерона в ДГТ – лечение андрогенной алопеции или гиперплазии простаты, финастерид, дутастерид. Третье – кастрация, удаление яичек, что приводит к снижению уровня тестостерона, хирургическое вмешательство. Четвертое – гипотиреоз, снижение активности 5-альфа-редуктазы, дефицит тиреоидных гормонов. Пятое – генетические дефекты 5-альфа-редуктазы, нарушение конверсии тестостерона в ДГТ, наследственные заболевания. ГСПГ. Глобулин, связывающий половые гормоны, ГСПГ, это белок, синтезируемый в печени, который связывает и транспортирует половые гормоны, тестостерон и эстрадиол в крови. ГСПГ регулирует доступность свободных активных форм гормонов для тканей. Основное назначение. Первое. Транспорт половых гормонов, тестостерона и эстрадиола в крови. Второе. Регуляция баланса между свободными и связанными формами гормонов. Третье. Ограничение избыточной активности половых гормонов. Четвертое. Поддержание стабильного уровня гормонов в крови. Синтез. ГСПГ синтезируется в печени, его продукция регулируется гормонами, эстрогены увеличивают, андрогены уменьшают синтез и другими факторами, например, тиреоидные гормоны. Метаболизм. ГСПГ не метаболизируется, но его уровень может изменяться под влиянием различных факторов. Выведение. ГСПГ не выводится из организма, но его количество регулируется синтезом и деградацией. Причина повышения уровня ГСПГ в крови – более 54,1 наномоль на литр у мужчин и более 117 наномоль на литр у женщин. Первое – гиперэстрогения. Эстрогены стимулируют синтез ГСПГ. Беременность – прием эстрогеносодержащих препаратов. Второе. Гипертиреоз. Тиреоидные гормоны увеличивают синтез ГСПГ, избыток тиреоидных гормонов. Третье. Гепатоз и болезни печени. Нарушение метаболизма гормонов и увеличение синтеза ГСПГ, хронические заболевания печени. Четвертое. Прием оральных контрацептивов. Эстрогены в составе препаратов стимулируют синтез ГСПГ, медикаментозное воздействие. Пятое. Гипогонадизм у мужчин. Снижение уровня андрогенов приводит к увеличению ГСПГ, врожденные дефекты, травмы. Причины снижения уровня ГСПГ в крови менее 18,3 наномоль на литр у мужчин и менее 18,6 наномоль на литр у женщин. Первое. Гипотиреоз. Снижение уровня тиреоидных гормонов уменьшает синтез ГСПГ, дефицит тиреоидных гормонов. Второе. Ожирение и сахарный диабет. Инсулинорезистентность подавляет синтез ГСПГ. Третье. Гиперандрогения. Андрогены подавляют синтез ГСПГ. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ, опухоли надпочечников. Четвертое. Прием андрогенов или анаболических стероидов. Экзогенные андрогены подавляют синтез ГСПГ, спортивное допинговое использование. Пятое. Гиперпролактинемия. Повышение уровня пролактина угнетает синтез ГСПГ. Опухоли гипофиза, прием лекарств. Шестое. акромегалия. Избыток гормона роста снижает синтез ГСПГ, аденома гипофиза. Седьмое. Нефротический синдром. Потеря белка через почки снижает уровень ГСПГ, заболевание почек. Восьмое. Цирроз печени на поздних стадиях. Нарушение синтеза белков в печени, тяжелое поражение печени. Девятое. Прием глюкокортикоидов. Глюкокортикоиды подавляют синтез ГСПГ. Медикаментозное лечение. Андростендион. Андростендион – это стероидный гормон, который является предшественником тестостерона и эстрогенов. Он синтезируется в надпочечниках, яичниках у женщин и яичках у мужчин. Андростендион играет важную роль в синтезе половых гормонов и регуляции репродуктивной функции. Основное назначение. Первое – предшественник тестостерона и эстрогенов. Второе – участие в регуляции полового созревания. Третье – поддержание функций половых желез. Четвертое – влияние на обмен веществ и мышечную массу. Синтез. Андростендион синтезируется из холестерина через промежуточные стадии прегненолон, прогестерон, 17-гидроксипрогестерон. Основные источники – кора надпочечников, яичники и яички. Регуляция. Синтез андростендиона регулируется адренокортикотропным гормоном АКТГ в надпочечниках и лютеинизирующим гормоном ЛГ в половых железах. Метаболизм. Андростендион превращается в тестостерон под действием фермента 17-бета-гидроксистероид-дегидрогеназы или в эстрон под действием ароматазы. Выведение. Продукты метаболизма андростендиона выводятся почками. Причина повышения уровня андростендиона в крови. Более 3,1 нанограмма на миллилитр у мужчины и более 3,3 нанограмма на миллилитр у женщин. Первое. Врожденная гиперплазия надпочечников ВГН. Нарушение синтеза кортизола приводит к накоплению предшественников, включая андростендион, дефицит ферментов, например, 21-гидроксилазы. Второе – синдром поликистозных яичников СПКЯ, повышение уровня андрогена, включая андростендион, гормональные нарушения. Три – опухоли надпочечников, избыточная продукция андростендиона опухолевыми клетками, андроген, продуцирующий опухоли. Четвертое. Гиперплазия и опухоли яичников или яичек. Опухолевые клетки продуцируют андростендион, андроген, продуцирующий опухоли, например, ринобластома. Пятое. Гипертиреоз. Повышение активности ферментов, участвующих в синтезе андростендиона, избыток тиреоидных гормонов. Шестое. Ожирение. Увеличение активности ароматазы, что приводит к усилению синтеза андростендиона, метаболические нарушения. Седьмое. Прием анаболических стероидов. Экзогены и андрогены подавляют синтез собственных гормонов, но могут временно повышать уровень андростендиона. Спортивное допинговое использование. Восьмое. Стресс. Активация надпочечников под влиянием стрессовых гормонов. Физический или эмоциональный стресс. Девятое. Гиперпролактинемия. Повышение уровня пролактина стимулирует синтез андрогенов, опухоли гипофиза, прием лекарств. Десятое. Эктопическая продукция андростендиона. Опухоли вне надпочечников или половых желез продуцируют андростендион, злокачественные опухоли. Причины снижения уровня андростендиона в крови – менее 0,6 нанограмма на миллилитр у мужчин и менее 0,3 нанограмма на миллилитр у женщин. Первое – гипопитуитаризм. Снижение секреции АКТГ и ЛГ приводит к уменьшению синтеза андростендиона, опухоли гипофиза, травмы. Второе. Надпочечниковая недостаточность. Снижение функции надпочечников, болезнь Аддисона, аутоиммунные заболевания. Третье. Гипогонадизм. Снижение функции яичников или яичек, врожденные дефекты, травмы, инфекции. Четвертое. Прием глюкокортикоидов, подавление секреции АКТГ, медикаментозное лечение. Пятое. Ожирение. Нарушение метаболизма андрогенов, метаболические нарушения. Шестое. Прием антиандрогенных препаратов, подавление синтеза или действия андрогенов, лечение рака простаты, например, флутамид. Седьмое. Гипотиреоз. Снижение активности ферментов, участвующих в синтезе андростендиона, дефицит тиреоидных гормонов. Восьмое. Синдром Клайнфельтера. Снижение функции яичек, генетические аномалии 47XXY. Девятое. Лучевая терапия или химиотерапия. Повреждение надпочечников или половых желез, лечение онкологических заболеваний. Прогестерон. Прогестерон – это стероидный гормон, который играет ключевую роль в регуляции менструального цикла, поддержании беременности и подготовке организма к зачатию. Он синтезируется в яичниках, в желтом теле, плаценте во время беременности и в меньших количествах в надпочечниках. Основное назначение. Первое – подготовка эндометрия к имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Второе – поддержание беременности, расслабление матки, подавление иммунного ответа против плода. Третье – регуляция менструального цикла, вторая фаза цикла. Четвертое – влияние на молочные железы, подготовка к лактации. Пятое – участие в обмене веществ, влияние на липидный обмен и водно-солевой баланс. Причины повышения уровня прогестерона в крови. У мужчин более 0,2–1,4 нанограмма на миллилитр, у женщин в зависимости от фазы цикла. Фолликулярная фаза более 1,2 нанограмма на миллилитр, овуляция более 3 нанограммов на миллилитр, лютеиновая фаза более 27 нанограммов на миллилитр. Первое – беременность. Плацента становится основным источником прогестерона, физиологическое повышение уровня гормона. Второе – киста желтого тела. Избыточная продукция прогестерона желтым телом, доброкачественное образование яичников. Третье – эктопическая беременность. Прогестерон вырабатывается желтым телом, имплантация эмбриона вне матки. Четвертое – пузырный занос. Патологическое разрастание трофобласта, продуцирующего прогестерон, генетические аномалии плодного яйца. Пятое – опухоли яичников. Опухолевые клетки продуцируют прогестерон, гранулезоклеточные опухоли, тикоклеточные опухоли, липоидные опухоли яичников, хорийная эпителиома яичника. Шестое – врожденная гиперплазия надпочечников. Нарушение синтеза кортизола приводит к накоплению прогестерона. Седьмое. Опухоли надпочечников и яичек. Избыточная продукция прогестерона, андроген, продуцирующий опухоли. Восьмое. Стимуляция овуляции. Индукция овуляции приводит к образованию желтого тела, лечение бесплодия, кламифен, гонадотропины. Девятое. Прием препаратов прогестерона. Экзогенное поступление гормона, гормональная терапия, контрацептивы. Прием прогестерона для защиты эндометрия. Десятое. Дисфункциональные маточные кровотечения и вторичная аменорея. Причины снижения уровня прогестерона в крови. У мужчин менее 0,2 нанограмма на миллилитр. У женщин в зависимости от фазы цикла. Фолликулярная фаза менее 1,2 нанограмма на миллилитр. Овуляция менее 0,8 нанограмма на миллилитр. Лютеиновая фаза менее 1,7 нанограмма на миллилитр. Первое. Анавуляция. Отсутствие овуляции и образование желтого тела, синдром поликистозных яичников, СПКЯ, стресс. Второе – недостаточность желтого тела, снижение синтеза прогестерона желтым телом, гормональные нарушения. Третье – менопауза, прекращение функций яичников, естественное старение. Четвертое – гипогонадизм, снижение функций яичников, врожденные дефекты, травмы, инфекции. Пятое – угроза прерывания беременности, снижение синтеза прогестерона плацентой, гормональные нарушения, патологии плаценты. Шестое – прием антипрогестогенных препаратов, подавление синтеза или действия прогестерона, мифепристон, кламифен. Седьмое – интенсивные физические нагрузки, снижение секреции ЛГ, профессиональный спорт. Восьмое – синдром короткой лютеиновой фазы, синдром галактериаменореи. Эстрадиол. Эстрадиол – это основной и наиболее активный эстроген, который играет ключевую роль в регуляции репродуктивной системы, а также влияет на обмен веществ, костную ткань, сердечно-сосудистую систему и психоэмоциональное состояние. У женщин синтезируется преимущественно в яичниках, а у мужчин – в яичках и надпочечниках в небольших количествах. Основное назначение. Первое – регуляция менструального цикла и овуляции. Второе – поддержание беременности, стимуляция роста эндометрия. Третье – развитие вторичных половых признаков у женщин. Четвертое – влияние на плотность костной ткани, профилактика остеопороза. Пятое – регуляция липидного обмена и защита сердечно-сосудистой системы. Шестое – влияние на настроение и когнитивные функции. Регуляция. Секреция эстрадиола контролируется фолликулостимулирующим гормоном ФСГ и лютеинизирующим гормоном ЛГ гипофиза. Метаболизм. Эстрадиол метаболизируется в печени до менее активных форм, эстрон-эстриол и конъюгируется с глюкароновой кислотой. Выведение. Продукты метаболизма эстрадиола выводятся почками. Причины повышения уровня эстрадиола в крови. У мужчин более 42,6 пикограмма на миллилитр. У женщин, в зависимости от фазы цикла, фолликулярная фаза более 166 пикограммов на миллилитр, овуляция более 498 пикограммов на миллилитр. Лютеиновая фаза более 211 пикограммов на миллилитр. Беременность в любом триместре более 508 пикограммов на миллилитр. Первое. Физиологическая гиперэстрогения, увеличение секреции эстрадиола в середине менструального цикла, дальнейшее повышение с каждым триместром, овуляция, беременность. Второе. Опухоли яичников, избыточная продукция эстрадиола опухолевыми клетками, гранулезоклеточные опухоли, текоклеточные опухоли. Третье. Синдром поликистозных яичников СПКЯ, нарушение регуляции синтеза эстрадиола, гормональные нарушения. Четвертое. Ожирение. Увеличение активности ароматаз в жировой ткани, что приводит к усилению конверсии андрогенов в эстрадиол, метаболические нарушения. Пятое. Цирроз печени. Нарушение метаболизма эстрадиола в печени. Шестое. Прием эстроген-содержащих препаратов. Заместительная гормональная терапия, оральные контрацептивы. Седьмое. Гипертиреоз. Увеличение уровня глобулина, связывающего половые гормоны ГСПГ, что повышает общий эстрадиол, избыток тиреоидных гормонов. Восьмое. Опухоли надпочечников и яичек. Избыточная продукция андрогенов, которые конвертируются в эстрадиол. Девятое. Эктопическая продукция эстрадиола. Опухоли вне яичников продуцируют эстрадиол. Злокачественные опухоли – рак легких. Десятое. Гинекомастия у мужчин. Увеличение конверсии тестостерона в эстрадиол, ожирение, прием анаболических стероидов. Причины снижения уровня эстрадиола в крови. У мужчин – менее 7,63 пикограмма на миллилитр, у женщин в зависимости от фазы цикла. Фолликулярная фаза менее 12,5 пикограммов на миллилитр, овуляция менее 85,8 пикограмма на миллилитр, лютеиновая фаза менее 43,8 пикограмма на миллилитр, беременность в любом триместре менее 39 пикограммов на миллилитр. Первое – менопауза, снижение функций яичников, естественное старение. Второе – гипогонадизм, снижение синтеза эстрадиола яичниками, врожденные дефекты, травмы, инфекции. Третье – синдром Тернера, отсутствие или недоразвитие яичников, генетическая аномалия, моносомия X. Четвертое – гипопитуитаризм, снижение секреции ФСГ и ЛГ, опухоли гипофиза, травмы. Пятое – прием антиэстрогенных препаратов, подавление синтеза или действия эстрадиола, тамоксифен, кломифен, онкологическая химиотерапия, цимитидин, октреотид, донозол. Шестое. Анорексия и низкокалорийная диета. Снижение синтеза эстрадиола из-за недостатка энергии, нарушений питания. Седьмое. Интенсивные физические нагрузки. Снижение секреции ФСГ и ЛГ. Профессиональный спорт.